После Алова был некоторый спад. Попытки повтора Алова, попытки выйти снова на такую величину, испытать то чувство снова, вдохновение, или как это назвать, это у меня не получалось до чистого Дора. Сколько это по времени было? Я думаю, что прошло 2 года, потому что уж в 70-м вышел чистый Дор. Он начался с 4 каких-то случайных совершенно рассказов. Как дядя Зуй, а я слышал ту историю, привез медведя в стажке сена. Это действительно подлинная история. Как привез мужик, ну, не дядя Зуй, правда, а другой мужик, медведя в стажке сена. Это, конечно, полный маразм, чистый северный такой, вологодчина чистая. Но действительно вроде бы было. Я с этого рассказа начал писать. Вот рассказы в «Малыш» их вроде завернули, даже к счастью. Они как-то встали, где-то валялись, и вдруг у меня пошел оформляться чистый Дор. Прям как цикл, да? Да, как цикл пошел оформляться. И здесь случились две вещи. Жил-то я на самом деле не в чистом Доре, а в деревне Гридинская, а чистый Дор был неподалеку. На самом деле была такая деревня. Да, конечно. Чистый Дор был там в 2 километрах или в 3. Я тебе должен здесь сказать, огромную поддержку мне оказал Белов. Я ему сказал, вы с ним уже в мастерской вместе были? Мы уж вместе имели мастерскую, уже дружили. Он оказал мне огромную поддержку тем, что я ему сказал, Вить, если я назову книжку «Чистый Дор», как тебе кажется? Он сказал, это будет гениально. Я спрашиваю Кима, Юлик, «Чистый Дор»? Он говорит, все скажут «Чистый Двор», все будут говорить «Чистый Двор». Я говорю Борису Викторовичу Шергину, Борис Викторович, название книги «Чистый Дор». Он, наверное, говорит, гениально. Он говорит, все будут говорить. Говорит, название гениально, но все будут говорить «Чистый вздор». Да, Шергин так сказал, да. Тем не менее, обогащенный этими 2 важнейшими мнениями, я не то что их посылаю, но я рассчитываю, что Ким и Шергин — литераторы, а Белов просто простая душа, понимаешь? Будто я простой душой, и не буду ничего придумывать, а назову «Чистый Дор». Нужно быть Шергиным, чтобы из Дора сделать вздор. Я слушаюсь Белова в этот момент. Ну, не то, что слушаюсь, а просто я доверяю, как тебе сказать, самой чистой, самой нелитературной инстанции. Доверяю и думаю, а все равно мне лучшего названия не придумать. И потом я много раз получал «Чистый Двор» и «Чистый Вздор», но название так осталось — «Чистый Дор». Книга, я очень доволен, когда ее закончил. Несколько рассказов туда не вошли, в первое издание. Они уж были написаны, но не вошли. Не вошла клеенка, не вошел рассказ «Около войны». А почему не вошли? По каким-то особым соображениям? Они не вошли по соображениям. Клеенки нет. Описывает, что нет клеенки в русской деревне. А «Около войны» не вошел почему-то вообще какой-то такой рассказ такой. Но он действительно немножко другой по стилистике. Может быть, он чуть-чуть другой, ну и что ж, какая-то особая вещь. Кстати сказать, возврат туда, к войне, он неплох в этой ткани, понимаешь? Но все-таки это образ человека, летящего по небу, он меня потрясал. Этот рассказ я слышал. А клеенка — это просто обожаемая мною вещь, где каждая фраза как самоцвет. Ну, конечно, хорошая, конечно. Я до сих пор говорю, когда мне что-то нужно. У меня дети малые дома сидят, плачут, клеенки хочут. Когда я написал «Чистый Дор», я понял главное свое кредо — менять жанр как можно чаще. То есть с каждой новой вещью менять жанр. Скажем, сегодня лирические рассказы, завтра юмористические рассказы. После «Чистого Дора» я написал Куролесова. То есть это был уже сознательный подход к жанру, да? Сознательный подход. Я меняю жанр и думаю о том, как изменить жанр. И у меня он сам подходит. То есть из папиных рассказов уже вышел Куролесов. Причем там и Болдырев, и Куролесов были папины сыщики. Они работали втроем. То есть на самом деле были такие люди с такими фамилиями? Да-да, и Болдырев, и Куролесов работали вместе с отцом. А Серпокрылов-то хоть придуман все-таки или тоже был? Серпокрылова не было. Он придуман. Это сконструированный мною образ такого Ван Гога, ребенка Ван Гога. Я считаю, что Ван Гоги рождаются сразу. Наверняка, да. После этого дело, можно сказать, пошло как по маслу. После Куролесова «Листобой», потом «Недопесок», потом сборник «Кепка с карасями». Внезапно хлопает руками возле моего плеча. Примечание автора. Поймал, она на тебе сидела. Алеша боится, Молли, боится, что она его проест насквозь. Я ему говорю, что она только шерсть съест. Да, и так сформулирована была главная моя идея — смена жанра в каждой новой работе. Обязательная смена жанра. Так сейчас я сменил жанр. После «Суэра-выэра» я написал ряд сказок, и сейчас буду писать сказку. Понимаешь меня? Понимаешь? Что буду после сказок делать, пока не знаю. Сказки-то не сейчас уже издаются, видимо, воспоминания о Тарковском. Давайте вернемся в историю. Как все-таки приходило признание? Алый, Недопесок, Куролесов. Это были годы формального признания, и с точки зрения сегодняшней, кажется, довольно быстрого успеха, как на самом деле было. Нет, формального признания не было никогда. После выхода Недопеска, хорошо, назовем это фактическим признанием. Когда все-таки читающая публика приняла и признала писателя Юрия Коваля? Я думаю, что после Алого. Я думаю, что после Алого. К вам заотносились серьезно. Ко мне заотносили серьезно целый ряд серьезных людей, то есть все художники-иллюстраторы, все главные художники-иллюстраторы, то есть я имею в виду и Чижикова, и там Лосины, Монины, Перцов, и все, и Митурич, и Дувидов, они все сразу поняли. Художники, между прочим, не будучи ревнивыми, как писатели, очень сильно интуичат, очень сильно, не только интуичат, но они читают хорошо. Они очень хорошо читают прозу. И первым был Самуил Миронович Алянский, очень уважаемый в Дедгизе человек. Ну, это замечательный друг Блока, главный издатель издательства «Алконос», который издавал Блока, дружил с Анинским и так далее. Он художественным редактором был. Он был консультант по художественному оформлению. У него была особая должность. То есть он иногда приходил, Самуил Миронович, снимал кепку и смотрел, что ему показывали. Самуил Миронович сказал, что когда прочитал мою книгу, как будто выпил хорошего вина, можешь употребить. С. Алянский это звучит, для знатоков книги это звучит, хотя это нигде не зафиксировано, это он просто сказал мне. Это он после Алого сказал. Он прочитал тогда многое. Первой моей книгой, которую он редактировал, была «Кепка с карасями» с рисунками Коли Устинова. Но именно на Алом я был уже признан детскими писателями и детскими художниками. То есть всей детской литературой был уже признан на Алом. Потому что и для тогдашнего дня, несмотря на то, что он был написан про пограничную собаку, а уж были такие фильмы, как «Ко мне Мухтар», Алом удалось переплюнуть всю эту официально пограничную тематику. Понимаешь, какая история? То есть он оказался доверительным для любой души, а не только для, так сказать, ура патриотических настроений. Вот мне чего удалось достичь в Алом, как я понимаю. Как Льву Николаевичу Толстому, скажем, в «Казаках» или в «Хаджи-Мурате», или в «Кавказском пленнике», которого я особенно люблю. То есть было наплевать, советская это граница, не советская это граница. Важно было вот что, человек и собака, их любовь, любовь была важна в конечном счете. Об этом и написана вещь. Понимаешь? Конечно, писать рассказ про любовь на пограничную тему непросто. Это было не то чтобы сложно, но так получилось. Я ведь не задумывал этого, Ирк. Так получилось. Юрий Иосифович, на Алом вас признали и люди, которые с вами работали, а дальше как складывалось? Как все же происходило фактическое признание писателя? Я тебе так скажу, что фактического признания особенно не происходило, Ир, потому что меня несколько раз выдвигали на государственную премию, но от кого я не получил. Дважды я выиграл конкурс, был всесоюзный конкурс на лучшую детскую книгу. «Приключения Васи и Куролесова» выиграли этот конкурс, не помню уж в каком году сейчас. Третью премию я получил, причем это считалось диким достижением. И «Полынные сказки» выиграли первую премию. Выиграли, потому что ввели тайное голосование в том году, когда вы участвовали в конкурсе. И никто из присутствующих не знал, кто за кого голосует. Ну да. Выиграли, значит, больше никаких не было. Была вот эта премия «Китайская ваза», которую ты можешь упомянуть. Тогда ее получили 4 писателя в мире, а конкурентов было более 100, 180, по-моему. Потом премия «Европе» в Италии и 4 книги, занесенные в бест-лист библиотеки ЮНЕСКО. После каждого из изданий ФРГ книжка попадала в бест-лист. А как случилось, что, имея по одному изданию в России, практически без переизданий, что, конечно, очень плохо для наших детей, но это моя больная тема, как получилось, что вы стали широко публиковаться по миру? Видишь ли, широта этих публикаций, она тоже относительна. Это, конечно, успех, без всякого сомнения. «Приключения Васи Куролесова» были изданы на немецком языке в Штутгарте в издательстве «Тинеман Ферлаг». Успех этой книги, которой я не знаю, сколько тысяч экземпляров вышло, там для них, скажем, 10 000 продал уже успех. Я думаю, что успех этой книги сопутствовал распространению ее. Это был изначально какой-то книгоиздательский контакт? Нет, это был контакт с переводчиком, с Хансом Бауманом. Юрий Коренец поехал в ФРГ, мне позвонил и сказал: «Юрка, дай мне твою новую книжку, я отвезу переводчику Хансу». И отвез. Коренец переводил тогда Крюса и Пройслера. Он сам переводил или с подстрочников? Нет, он знал немецкий прекрасно. Он был, конечно, очень талантливый писатель, Коренец. Очень. Я бы сказал, что если говорить про Коренца, если тебе любопытно, он сделал странный какой-то крен. И зря его сделал. Зря сделал такой немножечко просоветский, чуть-чуть такой вот крен, понимаешь? И, может быть, зря. Как так, видимо, отчаялся, я так думаю. Видимо, он отчаялся. Ну, плохо ему было, думаю я. Он написал «Остров большевик», «Остров пионер», «Остров комсомолец». Я его как бы за это поругал. Тут начался наш разлад, хотя я его очень любил и сейчас вспоминаю с нежностью. Знаешь, о чем я? Он отвез ее в Германию, и это сработало. Да. Успех первой моей книги в Германии, без всякого сомнения, сработал на франкфуртской ярмарке. То есть «Приключения» Васи Куролесова, переведенные Хансом, купили сразу несколько издательств. И с этого момента стало привычным для них там издавать меня. Таким образом, я был издан почти во всех странах Европы. Я уточню. Главным образом, через издательство «Тинеман», которое купило мировое право и начало издавать ваши книги по всем странам, правильно? Да. Это ни в коем случае не наше, это издательство «Тинеман». В этом были и свои минусы, потому что они переводили на другие языки с немецкого. Юмор при этом сильно терял, я думаю. Да, но тут ничего не сделаешь. А сейчас выходит книжка в Японии. Скажите же мне, как могло случиться, что в других странах книги издавали и переиздавали по нескольку раз, а в России при этом почти ничего не переиздавалось? Что тут сделаешь? Дело в том, что 5 похищенных монахов вышли, можно сказать, первыми-то в ФРГ. Вроде уж был сигнал из ФРГ, а здесь еще книжка не выходила, они же быстро все это делают. Можно ли сказать, что в России вам при этом не очень хорошо жилось? Нет, конечно, нет. То есть потихонечку издавали по книжке в год? Да, правда, меня чуть было не запретили в 85-м году после выхода «Недопеска». Все-таки Камир его выпустил, но потом ему дали по башке. Выпустил. Он ему выпустил после визита папы, потом дали по башке всему издательству и решили запретить не «Недопеска», у которого в сущности тираж уже разошелся, а следующую книжку. Это были 5 похищенных монахов. Так вот, почему она вышла в Германии раньше. Да, стали ее запрещать, просто сняли из плана готовую книгу, отиллюстрированную, как наказание автору, да? Да, все, этого автора просто нет. Решили сделать так, что автора нет, ну нету. Это было как-то аргументировано. Лёле Либет было сказано: вычеркиваем из плана, все. Просто взяли чик и закрыли автора как явление природы. Да, чик и закрыли. Вычеркнули из плана издательства. К сожалению, это делал Николай Васильевич Свиридов. Он был тогда председатель Госкомитета по печати при Совете министров РСФСР. А детскую литературу курировала Тамара Алексеевна, по-моему, Куценко. И именно она это сделала. То есть позвонила и приказала: Коваля из плана, что там у него, 5 похищенных монахов стоит, вычеркнуть. И не только Коваля, но и еще Успенского. У него стояли гарантийные человечки. А почему Успенского-то? За гарантийных человечков. У него там было написано, потому что «Долой порох, да здравствует творог». Неужели из-за этого? Да, «Долой порох, да здравствует творог», написал Эдик. А страна в это время усиленно вооружалась. Ну, не знаю, что тут делалось, видимо, да. Меня же за старое, за «Недопеска». То есть меня решили ликвидировать как класс, и Успенскую тоже заодно, просто ликвидировать заодно. Никаких новых книг, все. Выпустили, просмотрели, просмотрелись, ваше сиятельство. Ошибка, исправим, идти. твою мать, и вычеркнули. Именно в этот момент происходит исторический звонок Успенского ко мне. Вы до этого уже были друзьями? Мы друзьями не были никогда, а знакомы были, конечно. Он мне сказал: ты знаешь, что нас вычеркнули? Я говорю: я знаю. Ну и что, хер с ними, я художник. Что такого? Я ждал этого в сущности. Я ни на что не рассчитывал. Нет, говорит, мы пишем с тобой письмо в ЦК. Коваль, говорит, прекрати. Будем бороться. Я говорю: да. А что мы напишем? Он говорит: да хрен его знает, приезжай сейчас ко мне, сейчас что-нибудь напишем. Я еду к нему, мы пишем с ним письмо в ЦК. Чайку налить? Да, не надо. Пишем с ним письмо в ЦК, в результате которого собирается коллегия министерства, или как это назвать, комитета по печати, во главе с председателем комитета Свиридовым, во главе с Куценко и со всеми этими заведующими отделами, на которые едут Пешеходова, директор Гетгиза к тому времени, Сергей Владимирович Михалков, Успенский и я. Михалков приехал с своей медалью. Герой соцтруда? Да, герой соцтруда, насколько я понимаю. Пешеходова и Михалков приехали поддерживать нас, меня и Успенского. Конечно, это было странно с их стороны, мягко говоря, думал я. И ни Эдик, ни я им до конца не доверяли. Эдик от недоверия и ненависти к Михалкову пронес через всю свою жизнь. Я значительно человек более спокойный и, как бы сказать, тебе и благодарный. Да, не только благодарный, но в этом есть и мое равнодушие, потому что меня немножечко другие заботят вещи, понимаешь? Уж тогда понимал. Я ему сказал: это неспроста, они нас поддерживают. А почему? Неспроста. Ну, это особый разговор. Я думаю, что мы были поводом. Возможно, там были какие-то творцовые интриги? По-моему, да. По-моему, мы были только предлогом для того, чтобы удержаться Пешеходовой на месте. И она его попросила: Сережа, защити, как мне кажется. Потом ее все равно сняли. То есть ее готовы были стряхнуть вместе с вами и Успенским? Да, она бы, видимо, улетела. Мне кажется, что если бы он нас не защитил, ее бы выкинули. И немедленно назначили нового директора. Видимо, так. Но мы так глубоко это не понимали. Я и сейчас не знаю точно, Ирк. Надо сказать, что мы с Успенским выработали роскошную тактику ведения ближнего боя. Мы с ним сразу договорились. Дело в том, что он человек многоговорящий и может трепаться безостановочно. Причем с проклятиями, с воплями, со всякими выходками хулиганскими. Я это знал. Про себя же я знал, что могу очень точно и кратко резюмировать, врезать словом. И вот мы с ним договорились так. Он будет изматывать противника тысячи мелких уколов и ударов, когда же противник будет совершенно измотан и измордован, и ничего не будет соображать, тут моя очередь бить. Самое сердце. Успенский говорит: ты только мне мигни, что ты готов сказать, я прекращу. Я говорю: для этого должны сесть так, чтобы не каждую секунду мысль приходит. Ну, чтобы не то что мигнуть, а посмотреть друг другу в глаза. Им должен просто так делать знак. Да, сейчас можно. И так происходило все. То есть мы некоторое время слушали, как один из идиотов, я забыл его фамилию, зачитывал рецензию на мою повесть «Приключения Васи Куролесова» и всячески ее поносил. Это не Веденяпин был случайно? Нет, был другой какой-то, другой, я забыл фамилию. Эдик помнит, конечно, я забыл. А Эдик помнит? Конечно, помнит, он помнит всех. Тот, судя по всему, приготовил достаточно длинный доклад на тему, как херово мое произведение. Понимаешь, какая история? Смеется. Мы сидели. Я думаю, что Успенский высидел минуты три, не больше. Как вдруг, пока тот еще читает свой доклад, Успенский вскочил грубо с словами: кого мы слушаем? Что за бормот? Что он несет? Кто вы такой? Вы что, специалист по литературе? И пошел на него, и попер. Да что вы читаете нам? Вы цитируете величайшую литературу в мире. Молчать, скотина, дурак, идет. Кто здесь, Свиридов? Свиридов, кто у вас работает? Даже он не может два слова связать. Он ударение неправильно ставит. Посмотрите, кто обсуждает Коваля, кто обсуждает меня. Он говорит: Эдуард Николаевич, вам слова не давали? А тот: как не давали? Мне слова не давали. И пошел, попер просто сразу. Он разрушил сразу все планы к ядрене матери. Всю их рекогносцировку? Абсолютно. Просто спутал карты, планы. Они не ожидали такого. Думали, что он будет сидеть, ждать. Смеется. И вот он нес. все не знают, куда деться, не знают, что делать. Я говорю: Эдуард Николаевич, присядь, давай все-таки выслушаем. Это моя первая фраза была. Он сел, послушался. Я чудак начинает снова читать. Эдик терпит, нужно две. Терпит, ну, минут примерно, терпит, потом вскакивает. Коваль, ты что меня останавливаешь? Как я могу это слушать? Смеется. И дальше все разыграно было, как по нотам. Ты не можешь себе представить, как это было. И я тебе должен сказать, жаль, что не было видеокамеры. Я не помню ни одной своей гениальной фразы, но Эдик потом меня уверял, что я бил, просто припечатывал. Потом меня уверял, что страшные были удары, нанесенные мной. То есть он все время взбудораживал и сбивал их совершенно с панталыку, а я чудовищно припечатывал. Эту теорию мы с ним очень долго исповедовали и так и действовали в разговорах с большими людьми. — То есть вы были на каком-то этапе объединены общей борьбой? — Да, мы были объединены общей борьбой этой против Михалкова и отчасти против Алексина, потому что это были друзья, не разлей вода. И, конечно, как Эдик считал, они были погубители детской литературы на то время. И я с ним солидарна. Ну, может быть, и так. Я склонен здесь повторить идею Сабгира, которая звучит более мягко. Его не печатали тоже как детского писателя, и идея Сабгира звучала так. Ну, что все Барто да Михалков, Барто да Михалков, ну, невозможно кормить одной пшенной кашей все время. Вот так бы я скорее сказал. А мы были явно, Эдик и я, явно не пшенная каша в этом смысле. Они чуть было не зарезали вас. Вы с Успенским себя тогда отстояли, утвердили, и все, вы отбили эту атаку. Повторялись ли они дальше? А так это происходило при любой книге, при издании любой нашей книги. Но все-таки не такая серьезная уже, я не помню. Не такая серьезная, когда просто зачеркивают. Но у меня не было случая, чтобы моя книга была издана с полным ощущением благополучия. Может быть, такие маленькие книжки, как «Весеннее небо», книжечка про птиц. То есть издание, в сущности, не то что ничтожное, а просто маленькое, тихое такое, скромное изданец. Или «Избушка на вишере». Пожалуй, проходили легко и лирические мои рассказы. В остальном же я не помню случая, чтобы книга мне обошлась без огромной крови с моей стороны. Даже книги с Мавриной. Надо сказать при этом, что, будучи стилистом, вы отрабатываете каждое слово. Для вас любая правка — это кровь, без всякого сомнения. Любая правка — это страдание. Любая правка, кроме моей собственной, меня мучила ужасно. Леокадия Яковлевна меня, конечно, тоже правил, но я ей прощал очень многое. Во-первых, я ее очень любил, потом знал, как много она для меня делает. Хорошо. Что было после пяти похищенных монахов? После монахов я писал довольно много. Я писал взрослые рассказы, которые потом вошли в Огоньковскую книжку «Когда-то я скотину пас». Я написал 6 книг с Мавриной, которые очень люблю. «Стеклянный пруд», «Заячьи тропы», «Журавли», «Снег», «Бабочки», «Жеребенок». У меня тогда был период таких кратчайших рассказов, которые наверняка не повторится. А как родилась идея сотрудничества с Мавриной? Тут автор опять Леокадия Яковлевна, которая просто посчитала нас подходящими друг другу. Она нас собрала и просила меня сделать книжку с рисунками Татьяны Мавриной. И еще неизвестно, кому это был больший подарок, вам или Мавриной. Это мне очень трудно, Ирочка, сказать. Ахмадулина придерживается той точки зрения. Ну, конечно, она ничего, но проза, проза. Для меня это еще одно подтверждение того, что ваша проза, как я всегда считала, рассчитана на определенный круг читателей. Это не хорошо, не плохо, это исторический факт. Она просто имеет своего конкретного читателя. Увы, это так, наверное, да, так, Ир.